«Это уж точно», – согласился Бочковский. «А все равно связных послать надо. Иначе майор нам головы оторвет», – подумал Газинский и о другом, хотя и не высказал своих мыслей командиру взвода. «А что, если во вторник явка не состоится? Дублер не приведет грузин и сам не придет. Не сможет, обстоятельства окажутся сильнее. Что делать тогда?» Придется связываться с Киверцовским подпольным райкомом, с его секретарем, а для этого нужно будет пробраться к селу Суск, что займет еще сутки. Но нельзя же бросать или откладывать дело с грузинами, ведь какой замечательный подвернулся случай. И тут же секретарь батальонного партбюро понял, что это вовсе не случай. Все происходило с железной закономерностью. Не узнали бы они, что можно вырвать из бандеровского полуплена большую группу грузин, не окажись в словатичах дублера. А дублер появился потому, что был Илья Остапчук. А Илья занял свой трудный пост потому, что существовал подпольный райком. А райком возник с помощью коммунистов первого батальона. От партизан-коммунистов требовал создавать в селах партийное подполье обком. А обком выполнял волю ЦК, волю всей партии, хорошо понимавшей, как важна для дела победы народная поддержка на оккупированной врагом советской земле. И вот она, эта поддержка, подвиг Остапчука, смелый поступок его дублера. Да, оба они стали самоотверженными бойцами партийного подполья. Илья Остапчук погиб героической смертью. Но разве мало стойкости проявил учитель, тотчас заняв его место? Тело Остапчука еще не остыло. А дублер, стиснув зубы, уже присматривался к появившимся в селе грузинам, наблюдал за отношением к ним бандеровцев, подсчитывал оружие врага. Это и есть работа коммунистов в подполье. Во всяком случае, очень важная часть его деятельности. Вот сегодня учитель, рискуя жизнью, обронит в стане врага номер правды. Раздавшийся в темноте отдаленный крик совы прервал размышления Газинского. «Стоп! Дозор сигнал подает. Что-то там неладно», — встревоженно сказал Николай и скользнул вперед. Вернулся он с неожиданной вестью. Пустовавший всего несколько часов назад хутор теперь занят какими-то вооруженными людьми. Прошло немало времени, пока удалось выяснить, что это свои партизаны, спецгруппа из соседнего отряда, возглавляемая капитаном Хоменко. Встреча партизан-соседей вдали от своих лагерей, у самого логовища бандеровцев, была не только радостной, но и взаимно полезной. Газинского с Бочковским обрадовала возможность использовать имеющуюся у спецгруппы рацию, чтобы сообщить батальону о вынужденной задержке взвода в районе Словатичей. К сожалению, непосредственно с Болицким связаться было нельзя. Радист спецгруппы не знал, да и не мог знать ни позывных батальона, ни волны, на которые принимает батальонная станция, ни шифра. Не знал этого и Газинский. Такие вещи строго засекречены. Пришлось действовать по-другому. Радиограмму, адресованную Болицкому, послали в отряд, из которого была спецгруппа Хоменко, попросив срочно переотправить ее соседу пешей или конной связью. «Предупреди, что через полчаса снова вызовем», — сказал капитан Хоменко радисту. «Кажется, будет кое-что интересное». И сразу начал расспрашивать Газинского с Бочковским о бандеровской сотне, о грузинах. «Ясно, что грузин можно вырвать», — сказал Хоменко, записав все нужные ему сведения. «Действовать надо агентурным методом. Подошлем туда человека». «Есть там уже человек. Я ведь говорил, — напомнил Семен Ефимович, — кое-что сделать сможет».